так может любить, кто так нас любит Христос, кто так может понять тяжесть горя и слез, то видение разделит, то друг, а кто враг, научи нас любить, Боже, да. Научи нас любить, Боже, кто не помнит нам зла, кто прощал нас не раз, и прощая не требовал в обаде от нас, и прощение Его озарит сердце мрак, научи нас прощать, Боже, если наступят ненастные дни, и печаль постучится в окно, на Иисуса мой друг, и всем сердцем взгляни, и печаль позабудь. Научи нас любить, научи нас прощать, научи нас терпеть, научи нас вещать, чтобы жизнь на земле не напрасно прожить.